Глава 32. Внимание и забота. Владимир Решетников приехал в больничное отделение лишь несколько часов спустя. Поначалу он вообще не хотел появляться в больнице, но решился исключительно ради дочери. Состояние Натальи его особо не интересовало. С куда большим удовольствием он остался бы в офисе своей строительной компании, ведь хлопот там хватало. Но Даше он был нужен, и ей лучше было думать, что он не безразличен к ее матери, поэтому пришлось приехать. Всю жизнь мужчина считал Наталью глупой курицей и абсолютно никчемным человеком. Главным ее достижением и смыслом существования было только рождение дочери. Решетников сам не понимал, как умудрился увлечься ей. Где тогда были его глаза? Ведь в окружении Владимира всегда хватало красивых женщин. Но прошлого не вернуть. Мимолетная связь обернулась рождением ребенка. Пришлось Решетникову связать свою жизнь с Натальей, даже взять ее к себе в дом. Дочь он всегда любил, но вот ее мамаша была лишь досадным дополнением к ребенку, навязчивым и неприятным. Ему приходилось терпеть ее столько лет, только потому, что она занималась воспитанием Даши, ведь у него самого совершенно не было на это свободного времени. Хорошо, хоть не лезла в личную жизнь Владимира, смирившись с его многочисленными романами. Он даже почувствовал некоторое облегчение, когда Наталья решила, наконец, убраться из его дома. И что же? Эта идиотка сразу попала под машину и снова требует к себе внимания. Приехав в больницу, мужчина вдруг поймал себя на мысли, что нисколько не расстроится, если она не выживет. Да, дочь немного погорюет, но она уже взрослая и вполне обойдется без матери. А с исчезновением Натальи в его жизни будет куда меньше проблем. Поднявшись на нужный этаж, Владимир хотел поинтересоваться у дежурной медсестры, в какой палате лежит Наталья, но тут вдруг увидел в коридоре Дашу. Обхватив плечи руками, она заглядывала через широкое окно в палату, где стояло три кровати с пациентками, подключенными к медицинским приборам. Одной из них, видимо, и была ее глупая мамаша. Все пациентки были без сознания. Решетников лишь мельком глянул на них и подошел к дочери. А ты не торопился? Дела в строительной компании, малышка. Просто не мог вырваться раньше. Как мама? К ней никого не пускают. Мне очень жаль, что так получилось. Правда? А ты сомневаешься? Прозвучало как-то не слишком убедительно, пап. Я же знаю, как вы с ней ненавидите друг друга. Не говори глупостей. Нет между нами никакой ненависти. Так повздорим иногда, но быстро миримся. Знаю, ты сейчас на взводе, поэтому не следишь за языком, но не переживай. С твоей матерью все будет хорошо. Я в этом уверен. Уверен? А у меня вот нет такой уверенности. У меня сейчас такая опустошенность внутри. Даже плакать нет сил. Все образуется, милая. И не нужно плакать. Или ты переживаешь из-за того мальчишки Кукушкина? Я видел, что они устроили с Викой. Это все видели. Но я предупреждал, что он тебя недостоин. Нужно учиться на своих ошибках, дорогая. Так что все к лучшему. Хорошо, что я не дал развиться вашим отношениям. Этот парень принес бы тебе одни только страдания. Ты снова об этом? Сейчас не время и не место, тебе не кажется? Да, прости. Столько всего произошло за последнее время. Я все понимаю. После случившегося с Артуром, думаю, нам всем нужно сплотиться. Да, я тоже совершал ошибки, милая, но семья всегда была для меня превыше всего. Знаешь, я тут подумал, твоей матери не стоит жить у подруги. Когда она поправится, мы заберем ее домой. Я найму лучших сиделок, мы окружим ее вниманием и заботой. Ты говоришь правду? Конечно. Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива. Но захочет ли мама возвращаться домой? Я не стану настаивать, но постараюсь изменить свое к ней отношение. Она подарила мне тебя, и я всю жизнь буду благодарен ей за это. Владимир обнял Дашу за плечи и прижал к себе. Девушка, удивленная такими переменами, не стала возражать и хранила молчание. Конечно, она всей душой хотела верить отцу, Но последние события заставили ее усомниться в его честности. С помощью Вики он строил козни против них с Егором, а затем изувечил Влада Козилова. Кто знает, на что еще способен этот человек. Но все же, немного подумав, она обняла его в ответ. Даша ни на что не надеялась, но если вдруг отец решит измениться, то она будет этому только рада.